Оскар Уайльд. Афоризмы. Ищите женщину. Мужчины вступают в брак со скуки, женщины из любопытства. И те, и другие испытывают разочарование. Количество лондонских дам, которые флиртуют со своими собственными мужьями, просто возмутительно. Что может быть хуже, чем рыться в своем, да еще чистом белье на людях? Все женщины со временем делаются похожи на своих матерей. В этом их женская трагедия. Мужчины никогда. В этом трагедия мужская. Никогда не следует доверять женщине, которая называет вам свой возраст. Женщина, способная на такое, способна на все. Пусть некрасивые женщины будут пуританками, ведь это их единственное оправдание. Женщина — это примат дела над мыслью. Мужчина — примат мысли над моралью. 35 лет. Возраст необычайно привлекательный. В лондонском свете немало женщин знатного происхождения, которые по собственной воле остаются 35-летними на многие годы. Не следует дарить женщине ничего такого, чтобы она не могла надеть вечером. Ничто так не мешает роману, как чувство юмора у женщины или отсутствие его у мужчины. В поведении тех, кого разлюбили, всегда есть что-то нелепое. Если в наше время муж станет в обществе ухаживать за женой, может возникнуть подозрение, что, оставшись с ней наедине, он ее бьет. Прелесть брака состоит в том, что обоюдная измена — совершенно необходимые условия совместной жизни. Каждая женщина — бунтарь по натуре, причем бунтует она исключительно против себя самой. История женщины — это история самой чудовищной тирании, какую только знал мир, тирании слабого над сильным. Именно такая тирания и долговечна. У женщины поразительная интуиция. Она догадывается обо всем, кроме самого очевидного. Прелесть прошлого в том, что оно прошло. Однако женщины никогда не знают, что занавес упал. Они всегда хотят увидеть шестое действие пьесы, которая давно кончилась. Самая прочная основа для брака — взаимное непонимание. После 20 лет любви женщина превращается в развалину. После 20 лет брака — в подобие публичной библиотеки. Некрасивые женщины всегда ревнуют собственных мужей. Красивым не до этого. Они ревнуют чужих. Женщины платят мужчинам золотой монетой. Сами же довольствуются мелочью. Америка — рай для женщин. Вот почему, как в свое время Ева, они стремятся поскорей вырваться оттуда. Когда во второй раз выходит замуж женщина, это означает, что она ненавидела своего первого мужа. Когда вторично женится мужчина, это происходит потому, что он обожал свою первую жену. Что ж, женщины ищут счастье, мужчины рискуют. Только по-настоящему хорошая женщина способна совершить по-настоящему глупый поступок. Счастье женатого мужчины целиком зависит от тех женщин, на которых он не женился. Мужчины познают жизнь слишком рано, женщины слишком поздно. Добропорядочные мужья непереносимо скучны. Плохие — чудовищно самонадеянны. В любви есть некоторая романтика. В помолвке никакой. Ведь помолвка большей частью кончается свадьбой. В наше время большинство браков распадается прежде всего из-за здравого смысла мужа. В самом деле, как может женщина быть счастлива с мужчиной, который считает ее абсолютно разумным существом? Мужчина может быть счастлив с любой женщиной при условии, что он ее не любит.